Послесловие автора. Десятый том продолжает начатую в девятом томе историю, акцентированную на богах. Упоминаемые в сюжете порядки выступают в роли своеобразных законов физики, и я подумал, что будет интереснее, если в фэнтези-мире они будут позиционироваться не так, как в реальном. В реальном мире законы физики существуют как нечто само собой разумеющееся, но я думаю, что в ходе описания фэнтези им возможно дать обоснование или сделать так, чтобы в истории они не выглядели неестественно. Какая мифология существует в этом мире? Какой бог, при каких обстоятельствах и какой мир пытался создать? Что тогда произошло? Каким в итоге стал мир сейчас? Я подумал, что вся прелесть написания фэнтези заключается в описании образования мира в виде истории о боге, который сотворил мир. По идее, наличие гравитации не должно, по сути, иметь никакого значения. Однако, что если, например, гравитацию с самого начала породил бог, сотворивший мир, чтобы удерживать людей в нем? Лично я нахожу подобные сеттинги крайне фэнтезийными и очень захватывающими. И мне кажется, что эти мои предпочтения в значительной степени отражены в десятых томах, которые я создал, сосредоточившись на желании написать грандиозную историю о том, с какими именно чувствами богиня Созидания Мелития сотворила мир и о раскрытии великой тайны, которую скрывал мир. Хотя вышла она немного длинной и состоящей из девятого и поделенного на две части десятого томов, но я старался сделать ее таковой как раз из-за того, что у нас уже имеется сюжет на 8 томов, и надеюсь, она доставит вам удовольствие. В очередной раз хочу поблагодарить своего иллюстратора господина Йосинори Сидзума за неописуемо прекрасные иллюстрации, нарисованные им. Из-за сложившейся недавно социальной обстановки у нас совсем не было возможности встретиться, так что, пользуясь случаем, говорю вам огромное спасибо. Также выражаю признательность редактору госпожи Йосиоки. Спасибо за то, что всегда столь добросовестно подходите к работе. Наконец, мне хотелось бы от всей души поблагодарить всех, кто продолжает читать эту серию. Большое вам спасибо. Думаю, будет непреувеличением назвать вторую часть десятого тома «Кульминацией непригодного». Героев поджидают битвы доселе невиданных масштабов. Я был бы чрезвычайно рад, если бы вы узрели сей финал собственными глазами. Ну а я постараюсь написать его так, чтобы вы получили от его чтения еще больше удовольствия, чем от прошлых томов. Так что рассчитываю впредь на вашу поддержку. Сю, 7 июня 2021 года, читал «Адреналин».